праздничное ушло, мне грустно. Архиерея монахи угощают, не прибудет. Дядя Егор кричит: «Чего ему ваш обед? Там его стерлядями умощают!» А у нас богомольцев привечают, всем по калачку. Проходит обед, парадный, шумный. Приезжают отец к концу, уставший, монахи удержали. После обеда Кашин желает в стуколку постучать, по крупной. По 3 рубля ремиз, 1000 можно проиграть. Отец карт не любит, они в руках у него не держатся. А так себе верхом, гляди, кто хочет. А надо. Гости хотят, играй. Играют долго, шумят, стучат кулаками по столу, с горячки как проиграются. Дядя Егор ругается, Кашин жует страшными желтыми зубами. Палит сигарки, весь стол избелил ремизами, даже не лезет выше, хоть и другой приставляй. Отцу везет, целую стопку бумажек выиграл. Святые помогают, чевокает дядя Егор зубом, нехорошо смеется, все у него идти с языка соскакивает. Рвет и швыряет карты, требует новые колоды. Накурено в зале до сеня. Дня не видно, а стопка отца все растет. Кашин кричит: «Валяй, подо все ремизы в смарку!» Я ничего не понимаю. Кружится голова в тумане, бита, как у архимандрита, гогочет дядя Егор и чвокает. Монахи его устерлядили. От гумна ли и дыма, от жирного ли обеда, от утомления ли всего дня мне тошно. Движется все, колышется, сверкает, я ничего не помню. Колышутся и блестят живые праздники, святые лики, кресты, иконы, ризы, плывут на меня по воздуху, свет и звон. И вот старенькое лицо, розовое за ним лампадка, за ситцевой занавеской еще не погасший день. «Чего же ты, кусатик, повалился, а?» Ласково спрашивает Горкин и трогает мою голову сухой ладонью. Он уж босой, ночной, в розовенькой рубахе без пояска, пришел проведать. Уж и хорошо же, милок, как было. Прошел Господь со святыми, пречистую навестил. А мы ему потрудились, как умели. Я спрашиваю полусонно: «А поглядел на нас?» «Понятно, поглядел. Господь все видит. А что?» «А Пресветлый говорил вчера, Господь строго спросит, как вы живете, поганые?» «Так Господь не скажет, поганые. А как?» «Кайтесь во грехах ваших, а все-таки вижу. Помните меня, потрудились. На часок отошлетку тюрьмы-то вашей. Милостив Господь. И пречистый у нас заступа. Народу половина Москвы было. Так под иконой поползли все. Повалились, как вот те под косой травка, в слезах и горе, и радости понесли пречистую. Да, как травка. Уж так-то хорошо, ласково. А папашенька-то нагрел грузителей-то, начисто обыграл. И не бывало никогда. К 5 будто 1000 вышло. Они ему векселя малые и надодрали, и отдали. Денег-то не платить, во как! Еще-то что сказать? А Василь Васильевича нашего сам преосвященный кафтаном благословил. Теперь уж по спискам хоргиносец будет. А вот как вышло. У Ресположенов проулка была, уж недалече от Донского. Сумлел самый силач купец Доронин. Хороший человек, ревнутель, большую хоруг нес, а день-то жаркий, ну и все-то притумились, не заступают принять хоруги, боятся, не осилит. Я Васильчу крепил: «Возьмись, Вася!» А он, знаешь, горячий у нас, взялся и так тебе понес, как на крылах сил ты у него медвежье дал Господь. Ну вот ты и повеселел малость, и спи, кусатик. Ангелы тебе приснятся. Не помню, снились ли ангелы, но до сего дня живо во мне нетленное и колыханье, и блеск, и звон, праздники и святые, в воздухе надо мной небо, коснувшееся меня. И по сей день, когда слышу светлую песнь, и же везде сыи вся исполняя, слышу в ней тонкий звон столкнувшихся хоругвей, вижу священный блеск.